«Мам, ты чего такая?» — тормошила мать Таська. «Тебе Пундичка не понравилась?» «Да нет, но она странная. Хотя Марго сказала, что она замечательный педагог. Просто, Таська, мне страшновато. Талант — такая штука. С ним надо бережно. Ты еще ребенок, а мне надо входить в новую жизнь». «Мам, это ты странная. У нас же теперь семья». «Как ты быстро в нее вросла. Что значит возраст? А я так привыкла полагаться на себя. Но ты права». «Мама, а можно я задам тебе вопрос? Ну, нескромный, что ли?» «Нескромный?» — засмеялась Аля. «Мам, Тошка сказала, что дядя Лёва в тебя втрескался». «Господи помилуй!» — перепугалась Аля. «И ты в него, по-моему, тоже». «Тебе это Тошка сказала?» «Нет, это я сама вычислила». «Ерунда это все. Да, он мне нравится, но он же папин брат. Он приятный человек, обаятельный. Но ничего такого нет и быть не может. У него жена». «Ну и что? У дяди Вити тоже была жена? И еще дети? А у дяди Лёвы детей вроде нет. А жена жутко противная». «Тася, я не понимаю, к чему этот разговор?» «Мам, ну он же старый. У него морщин сколько?» «Морщины не имеют значения». «Он старше тебя на 20 лет». «Тася, оставь меня в покое. Между нами ничего нет и, повторяю, быть не может. Все, спи. Мне завтра на работу». «Мама, я у Пундички плеер забыла. Ой, как же я без него!» — горестно воскликнула Таська. «Позвони ей завтра и забери, в чем проблема». «Тошка! Тошка, ты дома? Где ты?» — закричала Тася, едва войдя на участок. «Тошка!» «Не ори!» — выглянула из беседки Тошка. «Ой, что с тобой? Чего так поздно приехала? Что-то стряслось?» «Ага, стряслось!» — перешла на драматический шепот Таська. «Еще как стряслось! Ой, Тошка, если бы ты знала! Какое счастье, что ты у меня есть, Тошенька! Зачем ты уезжаешь, Тошечка миленькая?» «Тась, ты чего? Втрескалась?» «Ага. Ой, а как ты догадалась?» «Раньше это называлось потерять голову. Сразу видно, ты тут, а голова... Говори, кто?» «Даже сказать страшно». «Говори сейчас же». «Ты не поверишь». «Ну?» «Воздвиженский». «Какой Воздвиженский?» «Андрей Воздвиженский». «Андрей Воздвиженский. Кто это?» «Ой, певец? Ученик Пунди?» «Да, представляешь?» «Тоже мне невидаль. Да в него, небось, полмира влюблено». «Про полмира не знаю, но он такой...» «Успокойся, Таська, пройдет». «Не пройдет», — трагическим тоном произнесла Таська. «Все проходит. Еще царь Соломон говорил. А он был умный еврей». «Кто еврей?» «Царь Соломон». «Тошка, чего ты мне мозги пудришь? При чем тут царь Соломон?» «Ой, тяжелый случай. Ладно, расскажи по порядку». «Про что?» «Ты его где видела? По телеку?» «Фиг тебе! У Пунди! Живьем?» «Ага, он такой...» «Ну да, он классный. Но где он, а где ты? Ему сколько лет?» 31. «Ну, в принципе, если ты лет через 6 прославишься, он будет еще не старый. Тогда у тебя появится шанс. Вот вообрази, тебя, как восходящую звезду, пригласят петь Татьяну в Онегине. А он будет Онегином. И услышит тебя, и втюрится. Зачем 6 лет ждать? Он уже...» «Что?» «Втюрился», — испуганным шепотом сообщила Таська. «Как?» — оторопела Тошка. «Вот так! Представляешь, Пундичка нас познакомила и сказала, что я внучка Горчакова, что у меня голос. А он попросил спеть. Я говорю, Матильда Наумовна не разрешает. А она, ничего, мол, при мне можно. И велела спеть. Понимаешь, я тогда не знала еще, кто он такой. То есть он мне понравился, даже очень, хоть и старый». «С ума спятила? Какой же он старый?» «Неважно», — отмахнулась Таська. «Короче, я спела, смотрю, а он весь прямо сияет, просит еще спеть. А что ты спела-то? «Красный сарафан» и «Ночь светла». Матильда мне, конечно, всякие замечания делала, а он глаз с меня не сводит. И вдруг говорит: «Матильда Наумовна, дорогая вы моя, у этой девочки, да в ваших руках большое будущее. И я надеюсь, что когда-нибудь мы с ней будем петь в Ласкала». «Нифига себе!» Я сама ошизела просто. «А Пундя что?» Она на него напустилась, конечно, мол, не надо такие авансы девочке давать. Ей еще придется вкалывать сколько лет и думать о таких вещах рано. А он мне подмигнул и говорит: «Если бы вы сами в свое время не пророчили мне мировую карьеру, я бы, может, занимался с куда меньшим энтузиазмом. Талант надо поощрять». «Это все, конечно, здорово. Можно даже сказать, супер-пупер здорово. Но с чего ты взяла, что он в тебя втюрился?» «А как насчет того, что он мне свидание на завтра назначил?» «Врешь». «Вот тебе крест. Пригласил меня завтра с ним пообедать в ресторане. Взял у меня телефон. Это, по-твоему, что означает? И еще довез меня до вокзала и посадил на электричку. Это как?» «Да, Таська. Ой, а он это все при Пунде? С ума сошла. При ней он только предложил довести меня до метро». «Нифига себе! Ой, а что теперь делать-то?» «Идти на свидание, что ж еще?» «Ты только никому не говори». «С ума сошла? Разве можно?» Я вот всю голову ломаю, под каким предлогом завтра в Москву мотануть. «No problem. Я завтра еду в город вещи собирать. Может, что-то докупить придется. У меня нога вроде выросла. Поедешь со мной, а в 6 Даниил Аркадьевич меня заберет после эфира. У вас во сколько обед?» «В 2. А где?» «Он подхватит меня у консерватории». «Знаешь, какая у него крутая тачка? Я в них не разбираюсь, но там все кожаное, коричневое и пахнет так. Ой, а вдруг он с тобой переспать захочет?» «Не думаю». «Почему это?» «Так Пунди сказала ему, что мне еще 16 нет. Побоится». «С первого раза, конечно, побоится». «У него есть жена?» «Откуда я знаю?» «Кольца, во всяком случае, я не заметила». «Тась, ты не подумай, что завидую или что-то еще, но ведь это погано». «Что погано?» «Ну, вся эта история». «Почему?» «Потому что, когда влюбляешься, ни о чем уже думать не можешь, а тебе надо думать». «Нет, Тошка, вот если бы я влюбилась, например, в автогонщика, да, это было бы плохо. А он же певец с мировым именем. И мне кровь из носу, надо до него дотянуться. Это, Тошка, знаешь, какой стимул офигительный». «Может, ты права. А вот скажи, ты к нему тянешься только из-за того, что он — это он? Или вообще?» Тася на мгновение задумалась. «Вообще», — сказала она шепотом. «Когда на вокзале он взял меня за руку, вот тут, у локтя, со мной такое сделалось». «Что, трусы намокли, да?» «А ты откуда знаешь?» «Уж знаю. А он не догадался?» «Думаю, нет». «Ой, не надо, чтобы догадался. Стыдно-то как». «Таська, не вздумай с ним спать, как бы не хотелось. А то пронюхает кто-нибудь, и у него такие неприятности могут быть. Вовек не отмоется. Никто же, кроме меня, не знает, что ты и до него трахалась. Растление малолетних — это жуть. Сама понимаю, и мне совсем неохота этим заниматься. Я в электричке ехала, все пыталась представить, как я бы с ним. И мне стало не то что противно, но неприятно. Знаешь что, Таська, ты только не вздумай ему сказать, что ты уже... И не старайся казаться взрослее. Тебе 15, ты девочка. Через месяц 16 будет». «Но пока-то 15. Тож, вот ты какая умная, все понимаешь. Зачем же ты с тем французом спуталась? Интересно было, как это. И от скуки. И потом, он же вообще мне никто, и звать его никак. А Воздвиженский — другое дело. Он ученик Пундички. Да ладно, Таська, не дрейф. Я думаю, он сам не полезет. Просто ты ему понравилась, заинтересовала его. Ты красивая. А в тетках для постели, думаю, у него недостатка нет». «Ты зачем мне это сказала? Я же теперь с ума сойду от ревности». «Ты ничего не понимаешь. Ты ему нужна для души, и это самое главное. Ерунда. Без постели, говорят, мужики не задерживаются». А вот Лев Толстой считал иначе. «Чего?» Он писал в дневниках. «Не та баба страшна, что за х держит, а та, что за душу держит». «Что, прямо так и писал?» «Ага. Ты сама читала?» «Да, своими глазами». «Ну ты даешь». «Ой, Тошка, зачем ты в эту дурацкую Америку едешь? И главное, в такой момент». «Ну, завтра же я еще здесь, и ты мне все после свидания расскажешь. А ты уже подумала, в чем пойдешь?» «Я думала, в желтом платье». «Нет, надо надеть что-то более скромное, невинное. Надень-ка свою часть близняшек». Близняшками девочки называли костюмы, подаренные Марго. У одной белая юбка, черная кофточка, а у другой наоборот. Юбки были пышные, с цветами и оборочками, а к ним еще полагались белые гольфы и вышитые сумочки. Однажды они уже надевали эту роскошь в театр, и все на них заглядывались. «Точно! Но я не знаю, когда тебя рядом не будет?» «Нормально! Я, например, возьму близняшку в Штаты, хоть тебя и не будет рядом». «Супер! Ой, Тошка, я такая счастливая!» «Вот что, Таська, давай поклянемся. Об этом в доме мы не говорим. Даже шепотом под одеялом. У стен есть уши». У Али голова шла кругом от навалившейся на нее информации. Она так боялась что-то упустить в объяснениях Татьяны, что к середине дня от напряжения вообще потеряла способность соображать. «Аля, расслабься. Все равно с первого раза не ухватишь. А в таком напряжении вообще сгоришь за неделю. Зачем это надо?» «Поверь, мы с Марго тоже нифига не соображали, когда начали. Пойми, главное — все равно Марго, а ты — исполнитель». «Зачем ей бестолковый исполнитель?» — сокрушалась Аля. «Она знает, зачем. Она тебе доверяет. Это главное. Знаешь, я как-то в отпуск уехала к тетке в Австралию. Далеко, не достанешь. И мои обязанности исполняла одна баба. Она во что бы то ни стало хотела доказать Марго, что она лучше меня работает, инициативнее, и такого наворотила. Так что не дрейфь». «Инициатива наказуема?» «Вовсе нет. Но твоя инициатива может войти в противоречие с замыслами Марго. Запомни одно правило. У тебя возникла идея, ступай к Марго. Она выслушает и скажет, надо это делать или не стоит. И поверь, она еще ни разу не ошиблась. У нее вообще деловая интуиция развита феноменально. Мне вот казалось, что одно направление полностью бесперспективно. Я ее отговаривала от этого проекта как могла, считала это чистым безумием. Но она уперлась, и это был, наверное, наш самый удачный проект. В конце концов, Аля, от тебя ничего сверхъестественного не требуется. И сроки для вживания вполне гуманные. А если что, я же всегда на связи буду. Посоветую». Слова Татьяны подействовали. Аля немного успокоилась. Марго во второй половине дня в офисе не было. Она обещала Але вечером заехать за ней. Татьяна уже ушла, и Аля в ожидании Марго сидела у нее в кабинете, просматривая бумаги, оставленные Татьяной. Зазвонил мобильник. Слава богу, Марго приехала за ней. «Алло, Марго?» «Нет, это не Марго», — раздался знакомый голос. «Алечка, почему ты прячешься от меня?» «Лев Александрович», — обмерла Аля. «Я не прячусь, я начала работать». «Ты же обещала мне позвонить по приезде». «Но мы же виделись уже». «Это не в счет. Давай увидимся сегодня наедине». «Невозможно. Не получится. Сейчас за мной заедет Марго, и мы поедем на дачу». «Ну а завтра? Завтра какие планы? Скажи завтра Марго, что не сможешь вечером поехать с ней. Переночуешь в городе, а мы с тобой где-нибудь поужинаем». «Лев Александрович, вы знаете, я не смогу. И вообще... не надо. Что не надо? Ничего не надо. Мы же теперь семья. И нехорошо это. Некрасиво. Аля, девочка, откуда вдруг это ханжество? Если люди, мужчины и женщины, тянутся друг к другу, у нас же нет кровного родства. Понятие одной семьи в данном случае вполне условно. И потом, я ведь пригласил тебя только поужинать. Чего ты вдруг испугалась, Аля? А, впрочем, как угодно. После страстного убеждения голос его стал сухим, жестким. Может, ты и права. Всего хорошего. Это маневр. Вдруг дошло до Али. Он сейчас отстанет от меня на несколько дней, прекрасно понимая, что я начну лезть на стенку, только о нем и будут думать. А потом в какой-то момент решит, что уже пора, я созрела, и повторит атаку. И совсем не факт, что я останусь так же тверда. Разве я тверда? И потом, что меня ждет? Объяснение с Римой? Все равно она возьмет верх. Она умеет им манипулировать. А я дура в таких делах, я не умею. Ну, случится у нас роман. Рима выудит его сухим из воды, а меня так может закрутить этот омут, что и утонуть недолго. Нет, ни за что. Я с собой справлюсь. Обязана справиться и справлюсь. Пусть у Таськи в этой семье будет нормальная, хорошая жизнь. Ей не должно быть стыдно за мать. Она вросла в эту семью, и слава богу. Плохому ее тут не научат. А я просто постараюсь не встречаться с ним. И вот еще что. Надо завтра сменить номер мобильного. Кстати, мне действительно нужен московский телефон. Тут позвонила Марго. «Алеша, ты готова? Через 5 минут выходи». Голос у Марго был замученный. «Нет, никаких романов. Сейчас для меня главное войти в работу, чтобы помочь Марго». «Маргош, послушай меня», — начал вдруг Даниил Аркадьевич, когда после ужина они вдвоем прогуливались по поселку. «Что?» — не сразу откликнулась Марго, погруженная в свои мысли. Он обнял ее за плечи. «Солнышко, послезавтра Тошка улетает». «Да, да, я помню, что...» «Мне кажется, тебе бы следовало завтра пропустить работу и хотя бы полдня побыть с ней, купить ей что-то». Просто чтобы у девочки на дорожку осталось ощущение, что она для тебя важна, что ты будешь скучать. Ну, ты и сама поймешь, если задумаешься на эту тему. Марго вдруг остановилась и посмотрела на мужа. «Данька, ты... Спасибо тебе. Ты прав на 100%. Целый день у меня не получится, но полдня точно. Какой ты умный, Данька». Она откнулась носом ему в грудь. Что-то я так замоталась, что плохо соображать стала. Он нежно погладил ее по голове. «А может, нам с тобой махнуть куда-нибудь на недельку? Или хоть на 3 дня? Пока Татьяна работает, ты можешь себе это позволить? Полетим куда-нибудь к морю? Ты же любишь море. Будешь купаться, спать сколько влезет, а? Разве работа выигрывает, когда руководитель валится с ног? И мне хочется побыть вдвоем с женой. Тебя отпустят? Без проблем. Лето же. Впрочем, я завтра узнаю. И поездкой я тоже сам займусь. Кстати, и разлуку с Тошкой ты так легче переживешь. Ну как, согласна? 3 дня. Да нет, что такое 3 дня? Давай уж на недельку. Все равно куда. Лишь бы к морю и в хороший отель. Но не в тусовочное место только. Как угодно, моей госпоже, улыбнулся он. Данька, соловей, слышишь? «Хорошо. Молодец, что потащил меня гулять. Рад, что хоть на что-то сгодился». Она привстала на цыпочки и чмокнула его в подбородок. «Наверное, побывав в зоне урагана, начинаешь ценить безветрие». «А впрочем, почему безветрие? Это легкий бриз. А что может быть приятнее легкого бриза?» «Пошли домой», — сказала Марго. «Мне надо позвонить Татьяне». «Смотри-ка, наши девицы о чем-то шушукаются в беседке», — заметил Даниил Аркадьевич. «Ну о чем они там все время треплются? Какие у них тайны?» «Ах, боже мой, в 15 лет столько тайн!» И, насколько я себя помню, нас с Варькой больше всего занимали вопросы пола. Тогда время было другое. А у этих, по-моему, уже не может быть такого интереса. Теоретического, по крайней мере. Все можно увидеть, услышать. Конечно, если речь уже идет не о теории... Данька, не пугай меня. Тут девочки выскочили из беседки. «Мама!» — закричала Тошка, собираясь сказать, что Тася завтра поедет с ней для моральной поддержки. Но Марго ее опередила. «Тошка, я завтра сама поеду с тобой по магазинам. Потом мы где-нибудь пообедаем вдвоем. Хочу побыть с тобой перед отъездом». У Таси упало сердце. «Здорово, мам! Я так рада!» — воскликнула Тошка, кидаясь на шею матери, но успев перед этим слегка ущипнуть Таську, мол, не дрейф. «Что делать?» — в отчаянии прошептала Таська, когда Марго и Даниил Аркадьевич ушли в дом. «Ерунда! Скажешь утром, что у тебя разболелся зуб». «Не поверят». «Почему? Я не умею притворяться». «Тогда ты никогда не будешь петь в Ласкало с Воздвиженским». «Почему?» «Потому что ты кто? Актриса. И обязана уметь играть. Бывают, конечно, оперные дивы, которые играть не могут, только горло дерут. Но им же грош цена». «Ты так думаешь?» «Я уверена. И знаешь что? Начнешь прямо сейчас. Мы сейчас попросим чаю, и обязательно кто-нибудь к нам примажется. Ты возьмешь в рот печенье и вдруг скривишься, охнешь, схватишься за щеку. А дальше просто будешь стонать. Тебе дадут таблетку, через минут 15 боль ослабнет, ты пойдешь спать. А утром встанешь раньше меня, спустишься в кухню, будешь страдать». «А тетя Элечка? Она же врач. Ну не стоматолог же. Она-то первая скажет, что тебя надо вести к врачу. А если мама решит со мной к врачу пойти? Да некогда ей будет. Тебя поведу я. Мама хотела, чтобы я сперва поехала с ней в офис, а уж оттуда по магазинам. Но чем дожидаться ее в офисе, я самоотверженно повезу тебя к врачу. Нам дадут машину. Мы вместе зайдем к врачу». «Ой, зачем?» «Чтобы дядя Володя ничего не заподозрил. А потом мы вместе выйдем, меня отвезут к маме, а ты будешь свободна, как ветер. А вечером созвонимся. Может, Воздвиженский сам тебя на дачу отвезет?» «Ну, что мы будем делать у врача?» «Профилактический осмотр». «О, я скажу маме, что раз такое дело, то я заодно тоже покажусь доктору перед поездкой». «Тошка, ты настоящий друг. А ты думала?» Лев Александрович был зол и разочарован. Права Рима. Провинция есть провинция. Что за мещанские предрассудки? Дура. Не хочет и не надо. Подумаешь, цаца. Небось, стесняется. Может, белья хорошего еще не прикупила. Или вообще забыла, как это делается. Но, черт побери, эти капризы заводят. И здорово заводят. Ничего, цаца. Я тебя обломаю. Я не я буду, если не трахну. Лев Александрович редко получал отказы от дам и девушек и вовсю пользовался своим служебным положением в общении со слабым полом. Правда, никогда никого к этому не принуждал, не мстил, если вдруг случалась осечка. Все делалось легко и мило. Он как бы, между прочим, предлагал, а уж их дело было соглашаться или отказать. Никогда не обещал золотых гор, но делал поблажки. Изредка небольшие подарки. Если девица задерживалась в фаворитках, повышал ей зарплату. А потом осторожно давал что-то понять жене. И та зачищала территорию. Впрочем, она нередко делала это и без его желания. Тогда он бесился, пытался бунтовать. Но Римма Павловна давно нашла на него управу. Марго снилось детство. Дача в Цхнетах, соседский козленок Гайос, мама и Элечка, целыми днями варившие ароматное варенье. Особенно Марго любила кизиловое. Крики мацонщика дяди Вано, мацони, импортный мацони. Очевидно, он считал, что заветное слово «импортный» повышает ценность продукта. Марго любила эти сны, но, просыпаясь, всегда пугалась. Как правило, они предвещали что-то важное в жизни. далеко не всегда хорошее. Вот и теперь, испугавшись, она проснулась. Было еще совсем темно, значит, часа три. Зажигать свет и смотреть на часы было лень. Даня тихо спал рядом. Однако спать больше не хотелось. К чему бы этот сон? К отъезду Тошки? Может быть. Данька прав. Хорошо бы на недельку махнуть куда-нибудь. В принципе, это возможно. Спасибо ему, что надоумил меня провести время с Тошкой. Он чуткий, умный. С ним хорошо. Мы, наверное, правильно сделали, что съехались. Впрочем, посмотрим, как будет в городе. Нет, не хочу думать про осень. Люблю лето, даже когда жарко. Как иногда бывало жарко в Цхнетах. А Нуцико летом с нами никогда не жила. Вечно торчала где-нибудь на раскопках. Один раз взяла меня с собой, но мне там не понравилось. Сидели люди в какой-то яме, осторожненько разрывали землю, что-то смахивали кисточкой с черепков. Фу, это не для меня. Зачем копаться в прошлом, когда так интересно, что будет в будущем? Раз в 100 интереснее, чем в прошлом. А, кстати, я обязана все-таки разобрать папины бумаги. Не дело, чтобы они валялись под роялем. Но не сейчас, потом. Мне отчего-то жутко заглядывать в дневники. Но, с другой стороны, там может быть что-то интересное для историков его творчества. Томас Вель хочет писать его подробную биографию, и без дневников ему не обойтись. Но мало ли что там обнаружится. Нельзя просто взять и передать их в чужие руки. А может, попросить Нуцико? Она умная, тактичная. Сегодня же спрошу ее. И если она согласится, пусть сделает первоначальный отбор, а потом я посмотрю. Она же не чужая, но в то же время не так близка к отцу, как я. Да, это хорошая идея. Иногда бывает полезно проснуться среди ночи. Раньше, когда я так просыпалась, в голову лезли тревожные противные мысли. А сейчас нет. Наверное, потому что рядом Данька. Как глупо. Мы женаты почти 5 лет, а я только сейчас начинаю его узнавать. Наверное, я дура и ничего не понимаю в людях. Возникший вдруг из американского небытия Алексей. Нормальный, не слишком счастливый, хоть и удачливый человек. И Тошка как-то сразу приняла его. Она вот умная, не то что я. Хотя все думают, что я жутко умная. Значит, я неплохо справляюсь с ролью умной бойбабы. И только одного человека мне не удалось провести. Он сразу понял, что я на самом деле слабая. Он вообще видит меня насквозь. Человек-рентген. Фу, название какого-то американского ужастика. А он нежный на самом деле. Она закрыла глаза, увидела его лицо, обалдела счастливое и какое-то беззащитное, что ли. Нет. Нельзя. Об этом нельзя думать, тем более лежа рядом с мужем, любимым мужем, между прочим, и любящим. А ураган может все только разрушить. Лучше буду вспоминать детство. Странно. Вспоминая детство, я всегда в первую очередь вспоминаю Грузию. Тбилисскую квартиру Элечки или дачу в Цхнетах, колокольчик мусорщика, крики мацонщиков. Нет, дядя Вано с импортным мацони был в Тбилиси, а в Цхнетах был дядя Шалва. Ну, конечно же, как я могла спутать? А еще в Цхнетах приезжал иногда на ослике старьевщик. Ах, как мне нравился ослик. Я так мечтала на нем покататься. А когда приезжал папа, какой это был праздник. Собирались его друзья, мама и Элечка готовили стол. А иногда дядя Гурам, тоже композитор, сажал нас в свою голубую «Волгу» и вез куда-нибудь. То к знаменитому садоводу Мамулашвили, где на деревьях висели гранаты величиной с голову ребенка, то в Кахетию, где у дяди Гурама был дом, и местные крестьяне приветствовали его как настоящего князя. Он и был князем. А что может быть прекраснее Кахетии осенью, когда собирают урожай? Если речь заходит о библейских пейзажах, я почему-то всегда представляю себе Кахетию. А Гия, мой любимый Гиечка, он как-то взял меня за руку и повел куда-то. Мы шли мимо виноградников, здоровались со всеми встречными. Почему-то в основном нам попадались старые женщины в черном. И пришли на какую-то пустошь, где паслись два ослика и ослица с тремя ослятками. Боже мой! Моему счастью не было границ. К ослядкам Гий меня близко не подпускал, боялся, что ослица меня легнет. А на одного из осликов посадил. И я каталась на нем целых 20 минут. «Гиечка, как ты узнал, что я об этом мечтала?» «А я такой. Умею угадывать, о чем мечтают маленькие девочки». Прошло уже много лет с его гибели, а сердце все равно болит. Бедная, бедная Элико. «Черт, я, кажется, уже не засну». Она повернулась на другой бок, и тут Даня во сне положил руку ей на плечо. «Как приятно», — подумала она и заснула. А утром она опять забыла о дневниках отца. Слишком много других забот. Тошка с Тасей легко осуществили задуманное. Их обеих Володя отвез к зубному врачу. «Виктория, какими судьбами? У тебя болит зуб?» — приветствовал Тошку старый симпатяга доктор Моисей Израилевич. «А что это за барышня с тобой? Подружка?» «Нет, это моя кузина», — благонравно ответила Тошка. «Не похоже, что у вас, барышни, зубки болят. Рожицы не кривые. У кузины, правда, глазки испуганные. Так что вас привело ко мне, драгоценные барышни?» «Моисей Израилевич, понимаете, я завтра улетаю в Америку на 2 недели. И хочу на всякий случай показаться вам, а заодно и кузину посмотрите». «О, какая похвальная мысль! С кого начнем?» «Пожалуй, с кузины. Пока я буду ее осматривать, ты мне расскажешь, зачем и с кем ты летишь за океан. С мамой?» «Да нет, так, меня пригласили. Но в страховку лечение зубов не входит». «Боже, какая предусмотрительность! Ну-с, барышня, а вас как звать величать?» «Тася. Таисия», — испуганно ответила Таська. «Какое красивое и какое редкое имя. Так, а ротик открой. Страшно, что ли? Не бойся. Больно не будет. Что ж, поздравляю. Давно не видал таких прекрасных зубов. Вот только тут надо снять камешек. Это мы мигом». У Таськи от ужаса глаза полезли на лоб. «Не бойся. Это совсем не больно», — подбодрила кузину Тошка. Потом она села в кресло. «Так, а у тебя есть небольшая проблемка, моя дорогая Виктория. Мне понадобится 30 минут. 40 минут максимум». Тошка взглянула на часы. «Валяйте». Она не боялась доктора, доверяла ему и спокойно открыла рот. Наконец они вышли на улицу. «Тошка, какая ты смелая! Знаешь, я бы, наверное, не могла даже ради тебя вот так пойти к зубному. А ради Воздвиженского?» Тася на мгновение задумалась. «Нет, ни за что». «Тебе разве было больно?» «Нет, ни чуточки, только страшно». «А на свиданку с ним не страшно идти?» «Еще как страшно». «Так, может, я за тебя пойду, а?» «Фигушки!» «Нелогично», — засмеялась Тошка. «Ну, что сказал Моисей Израилевич?» — первым делом спросила Марго. «Нашел маленькую дырочку и заделал. А еще сказал, что я молодчина». «А у Таськи вообще...» «Что?» И тут Тошка вспомнила, что нельзя говорить маме, что у Таськи замечательные зубы. Она же обратилась к врачу с острой болью. «Вообще-то у нее хорошие зубы, но в одном было здоровое дупло. Следить надо». «А куда она девалась?» «Попросила довести ее до консерватории. Сказала, что хочет походить там, все посмотреть. А потом, может, к Пунде заедет или на дачу махнет. Она мне позвонит, если задержится в городе, и тогда мы вместе поедем». «Ну, хорошо. Она, кажется, разумная девочка. Ну, какие идеи?» «Мам, я хочу тебя попросить». «Проси». «Знаешь, у нас уже все девчонки давно носят туфли на каблуках». «Поняла. Хорошо, поехали». «Мамуля, ты у меня самая лучшая». После магазинов они заехали в кафе пообедать. Марго дала дочке все необходимые, на ее взгляд, наставления, как вести себя в Америке. Хотя, что я говорю всякие материнские глупости? Ты и так умная девочка», — улыбнулась Марго, сама себя прервав. «Мам, а хорошо, что Даниил Аркадьевич к нам переехал». «Почему?» «Мне кажется, это вам обоим пошло на пользу». «Может быть, может быть». «Мам, а сколько тебе было лет, когда ты первый раз влюбилась?» «Ты влюбилась?» — перепугалась Марго. «Так и знала. Нет, я не влюбилась. Я спросила тебя». «Ну, первый раз я влюбилась, когда мне было 6 лет, в Тбилиси. Там был мальчик Ризо. Он уже ходил в школу и не обращал на меня внимания. А я плакала». «Это не в счет». «Ну, тогда, значит, мне было почти 18». «Мам, расскажи». Заболело сердце. «Дима. Как-нибудь в другой раз, Тошка». «Почему, мам?» «Этот человек на днях умер. Я слышала по телевизору и не хочу говорить сейчас». «Ты что, до сих пор его любила?» «Да нет, но все равно». «Ладно, проехали. Мам, а тогда скажи, у деда было много романов?» «Господи, почему ты спросила об этом?» «Да так, интересно. Он же вот красивый был, талантливый. Наверное, на него тетки вешались?» «Да, были романы, были». «А у бабушки?» «Нет, что ты. Бабушка всю жизнь любила деда». «Послушай, а откуда этот интерес к любовным историям предков?» «Да так, каникулы. Мысли всякие глупые». «А ты дневники деда читала?» «Да вот все руки не доходят». «А может, я, когда вернусь, прочту?» «Не стоит. А, впрочем, почему бы и нет? Вернешься, поговорим». Марго вдруг поняла, что если скажет «нет», это может вызвать обратный эффект. Проснется любопытство, и Тошка непременно залезет в тетрадь деда. А сейчас она уедет, вернется полное впечатлений, и ей будет не до того. Тошка разгадала маневр матери, но промолчала. Пока не стоит заводить разговор. Ведь там еще столько непрочитанного. «Ты чего на часы смотришь?» — спросила Марго, когда они уже ели десерт, эклеры с мороженым. «Ничего, просто так». На самом деле Тошка умирала от любопытства, что там у Таськи, и через сколько часов она об этом узнает. На часах было 3. Тася вернулась на дачу раньше Тошки. Показалась на глаза Элечки и взбежала наверх. В их с Тошкой комнате она села на кровать и глубоко задумалась. Так ее и застала Тошка, вернувшаяся с ворохом пакетов. «Ну?» — крикнула она с порога. «Что?» «Ой, Тошка, даже не знаю, как сказать». «Что?» — испугалась Тошка. «Он тебя трахнул? Обалдела, да? Он, ну что, клещами из тебя тянуть?» «Вот!» — Тася протягивала ей раскрытую ладонь, на которой лежала коробочка. Тошка цапнула ее и открыла. Коробочка была пуста. «Это что, фига? Какая фига? Это вот!» Тошка увидела на тонком длинном пальчике кузины колечко. Тонкое золотое колечко с синим камушком. «Он подарил?» «Нифига себе!» — сказала обручальная. «Чего?» «Он сказал, это мы обручились». «Он тебя замуж, что ли, позвал?» «Ага. Только не сейчас, а через год или 2». «Да ладно, так не бывает». «Бывает, Тошка, бывает, оказывается». «Слушай, Тась, у тебя вид совершенно очумелый». «Очумеешь тут». «Давай, рассказывай все по порядку. А колечко советую пока спрятать». «Почему?» «А как ты объяснишь его появление? Или он собирается просить твоей руки официально?» «Собирается, но не сейчас». «Понятно. Не сейчас — это, считай, никогда». «Тошка, он сказал, что влюбился в меня с первого взгляда, что я та, о ком он всегда мечтал. Он это сразу просек. Но завтра он улетает в Нью-Йорк, потом во Францию, еще куда-то, а в Москву вернется не раньше конца октября. Ужас какой!» «Да, нерадостно». «Тошка, я совсем как ненормальная». «Ну, вообще-то тут любая сдуреет, особенно если учесть, что вы только вчера познакомились. Ты выяснила, у него есть жена?» «Наверное, нет, если он со мной обручился». «Не факт. Может, он рассчитывает с ней развестись». «Ну и пусть жена. Мне плевать!» — вдруг рассердилась Тася. «Я все равно, что бы ни было, стану его женой!» «Неправильно мыслишь». «То есть?» «Ты должна думать, я во что бы то ни стало буду звездой мировой оперы. А жена в наше время дело десятое». «Неправда!» «И еще какая правда! Ты представь себе, ну, женится он на тебе, сопливый. И что? Через 2-3 года он другую найдет. А от звезды он, по-твоему, не убежит? Другую не найдет? А это уже не важно будет. Ты-то все равно останешься звездой, а не юной, брошенной женой звезды. Есть разница?» «Есть. Тошка, ты такая умная, что иногда просто тошнит. Слушай, а маме не говорить?» «Ни в коем случае. Она перепугается, начнет крыльями хлопать. Обязательно растреплет моей маме, еще Элечкину, Цико, до Пунди дойдет. Нафиг это нужно? И вообще, поставь себе задачу». «Какую задачу?» «К его возвращению стать еще лучше. На днях сюда переберется Пунди. Занимайся с ней с полной отдачей и даже больше. Одним словом, совершенствуй себя, чтобы он приехал и лопнул от восторга. Он тебе оставил свой телефон?» «Ага, оставил». «Никогда ему не звони. Слышишь? Сама никогда». «Почему?» «Попадешь разок-другой не в тот момент, осадок останется». «У кого?» «У обоих». «Откуда ты все это знаешь, Тошка?» «Уж знаю», — загадочно улыбнулась Тошка. «Читаю много». «А вообще ты счастливая, Таська. Жутко везучая. И все у тебя будет супер. А у тебя?» «У меня тоже. Но у тебя голос, а у меня интеллект». «Ну и что?» «Просто пока некому его оценить, мой интеллект». «Но ты же красивая». «И что? Тот, кто клюнет на красоту, испугается интеллекта. А на интеллект клюнет разве что какой-нибудь ботаник». «Так, по-твоему, тебе ничего не светит?» «Что-нибудь светит, но я пока не знаю, что. Может, в Америке найдется такой чудак». «Да, Тошка, ты крутая». «Вся в маму. У нее был один заместитель, она потом его выгнала. Он всегда про нее говорил. Крутая дамочка». «Ой, Тошка, как жалко, что ты уезжаешь». «А представляешь, как мы...» «Тошка, знаешь, у меня к тебе будет просьба. Ты там, если увидишь что-нибудь про Воздвиженского, ну или записи там, или интервью...» «Не вопрос. Да, кстати, ты наверняка обещала ему, что будешь носить колечко, а?» «Нет, не обещала, но мне так хочется». «Это несложно». «Как?» «Изобрази, что ты его просто нашла. Но лучше это сделать в чьем-нибудь присутствии. Вот, к примеру, идешь по улице с мамой, нагнулась, вскрикнула, поднялась с земли. И, пожалуйста, носи, оно твое. У тебя будет свидетель, что ты его не сперла, а нашла. Для виду можешь даже объявление расклеить». «Ну, Тошка, ты даешь. Тебе режиссером надо быть. Я об этом подумаю в Голливуде».